Едвига Шимак-Рейфер. Человек все время от чего-то уходит. Опубликовано впервые в этом сборнике. 19 октября 1990 года, когда Иосиф Бродский читал свои стихи в Кракове, на встрече со студентами Ягеллонского университета, я задала поэту довольно длинный вопрос. Вопрос был задан на русском языке, и, естественно, Бродский отвечал по-русски. Сегодня вы нам прочитали стихотворение, в котором прозвучала строчка «Что сказать мне о жизни?», что оказалось длинной. Мне бы хотелось спросить, какие идеи в этой длинной жизни, какие ценности были для вас приходящими, какие остались неизменными? Что вы оставляли на своем пути? Что бросали, чему изменяли и чему остались верны? Я думаю, что главными ценностями, как я себе представляю в моей жизни, были ценности эстетического порядка, то есть узнавание того, что было создано культурой до меня. Это единственная постоянная вещь, которая вас не покидает. Это единственное, на что можно рассчитывать. Это книги, это музыка, это до известной степени живопись, архитектура, хотя она как раз больше всех страдает. Кого, что я оставлял позади? Практически все. Я оставлял людей, я оставлял страны, иногда по воле обстоятельств, иногда по своей собственной воле. Всякий раз это было сопряжено, естественно, с психологическими травмами. Но это та цена, которую платишь за движение, как я понял впоследствии. В тот момент, когда эту цену приходилось платить, тогда я этого не понимал. Жизнь есть процесс для меня более или менее линейный. И человек все время от чего-то уходит. Он уходит из дому, он уходит из семьи, он уходит от родителей, он уходит из гнезда, он уезжает из своего города, он уезжает из своей страны и так далее. На первом этапе, в первой половине своей жизни, человек, который движется таким образом, испытывает на себе тяготение. Закон тяготения, то есть его тянет назад и так далее. Но чем дальше он отходит или отделяется от естественной для него среды, тем больше и больше с какого-то момента он начинает чувствовать, что на него начинают действовать иные законы тяготения. Тяготение вовне, то есть человек становится автономным телом, которое уж не вернуть никак, какую кнопку ни нажми, вернуться уж нельзя. Гераклит сказал, что невозможно вступить дважды в ту же самую реку, даже если такая река, как Нева, медленная, дважды в нее вступить невозможно. И не только это. Просто того, откуда я уехал, больше нет. Той России, из которой я уехал 18 лет назад, тех людей нет. Можно вернуться в декорацию, можно оказаться туристом. Но оказаться туристом в той стране, где ты прожил 32 года, мне не по силам. Я думаю, я на это не пойду. Что еще? Изменял ли я чему-нибудь? Я думаю, что я изменял людям. Я делал это не с умыслом, я надеюсь. То есть не по соображениям, ну что ли, надеюсь, что не по соображениям низменным. Но это не мне судить. Единственное, что я знаю, что я мог бы сказать с определенной степенью уверенности, что я никогда не изменял самому себе. Я помню себя в возрасте 4 лет, сидящим на крыльце дома в сельской местности, в зеленых резиновых сапогах, глядя искоса, глядя несколько в кость длинной грязной улицы, размытой дождем. И поскольку мне известно, я все еще на том же самом крыльце, в тех же самых резиновых сапогах. Это не легкий жанр, то, что я говорю, это так оно и есть. Я думаю, что каким я был тогда, я таким и остался. Мне все немножечко интересно, но на все это я смотрю немножечко издали, то есть немножечко так, искоса, да? Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но я старался.